недели. Да и лето почти пролетело. Убежать так срочно надо от суеты и лишних взглядов. Поезд, колеса стучат. Море, горы нас видеть хотят. Каждую ночь падают звезды. Но мы будем вдвоем под светом авроры. Если никому не надо, просто природа и свежий ветер. Давай же туда возьмем билеты. Поезд, колеса стучат. Море, горы нас видеть хотят. Знаешь, там каждую ночь